Глава четвертая. В августе сад доктора де Берля был настоящим оазисом зелени. Сучья ракитника и сирени покрывали сверху донизу решетку, а бесчисленные побеги плюща, жимолости и бородавника велись, переплетались и падали дождем вдоль стен и вокруг громадных вязов, которые казались могучими столбами, поддерживавшими зеленую сплошную палатку. Сад этот был так мал, что малейшая тень его совершенно омрачала. В полдень солнце освещало только круглое пятно среди лужка, по бокам которого красовались две куртины. По вечерам, когда спадала жара, сотни роз перед балконом наполняли воздух сильным благоуханием. Трудно было представить себе что-нибудь прелестнее этого тенистого уголка, куда не проникали любопытные взоры соседей и где можно было мечтать о девственных лесах, слушая польки, наигрываемые шарманками в улице Венёс. «Сударыня», — говорила каждый день Розалия, — «отчего бы барышне не пойти в сад? Ей было бы отлично под тенью дерев». Сучья вязов проникали в окна кухни, и Розалия доставала рукой листья этого чудовищного зеленого букета, скрывавшего от нее свет. «Она еще недостаточно сильна», — отвечала Елена. «Свежесть воздуха ей вредна». Но Розалия упорствовала. Напав на хорошую мысль, она нелегко с ней расставалась. «Вы напрасно думаете, сударыня», — продолжала она, — что свежесть воздуха в тенистом саду вредна. Впрочем, вы, вероятно, боитесь кого-нибудь обеспокоить, но это напрасно. В саду нет никого. Доктор никогда в нем не бывает, а госпожа де Берль вернется с морского берега не ранее половины сентября. Привратник даже просил Зефирина убирать дорожки каждое воскресенье, и мы с ним проводим там всегда несколько часов перед обедом. Вы не поверите, как там хорошо. Но Елена все же не соглашалась. Жанне, по-видимому, очень хотелось сойти в сад, о котором она часто говорила во время болезни. Но какое-то странное, неловкое чувство мешало ей просить мать об этом. Наконец, в следующее воскресенье Розалия вбежала в комнату, едва переводя дух. «Сударыня, уверяю вас, что в саду нет никого, кроме меня и Зефирина. Позвольте барышне сойти. Не угодно ли вам самим прежде взглянуть, как там хорошо?» Она говорила так убедительно, что Елена уступила. Укутав Жанну в шаль, она приказала Розалии вынести толстый плед. Девочка была в восхищении, хотя оно выражалось не словами, а безмолвным блеском глаз. Чтобы доказать свою силу, она хотела сойти с лестницы одна, без всякой помощи. За ней шла ее мать, протянув руки, чтобы поддержать ее при первой необходимости. Входя в сад, обе невольно вскрикнули. Невозможно было признать в этом уголке густой чащи чистенький буржуазный палисадник, в котором они так часто сиживали в апреле. «А что я вам говорила?» — воскликнула торжествующая Розалия. Деревья и кусты так разрослись, что аллеи превратились в узкие тропинки, и платье зацепляло на каждом шагу за сучи. Можно было подумать, что находишься в дремучем лесу, и падавший сверху сквозь густую листву зеленоватый свет отличался нежной, таинственной прелестью. Елена искала глазами старого вяза, у подножия которого она так любила сидеть. «Нет», — сказала она. «Я решительно не оставлю здесь Жанны. В этой тени слишком свежо». «Погодите», — отвечала Розалия, — «вы увидите». Через два шага они вышли из чащи. Золотистый луч солнца освещал лужок, как лесную просеку. На голубом небе рельефно выделялись точно кружева извилистые сучья деревьев с их густой листвой. Розы, несколько увядшие от жары, дремали на тонких стеблях. Белые и красные маргаритки в куртинах казались вышитыми по канве. «Вы увидите», — повторяла Розалия, — «позвольте мне все устроить». Она сложила вдвое плед и разостлала его в конце аллеи, в том самом месте, где тень граничила с ярким солнечным светом. Потом она посадила на плед Жанну, укутав ее в шаль, так что голова ребенка была в тени, а маленькие ножки — на солнце. «Тебе хорошо, голубушка?» — спросила Елена. «О, да», — отвечала девочка. «Ты видишь, мне не холодно. Я как будто греюсь у большого огня. Как здесь хорошо, как здесь свободно дышится». Елена, смотревшая с беспокойством на закрытые ставни в доме доктора, сказала, что ей надо пойти домой, и просила Розалию позаботиться о Жанне, наблюдать, чтобы она была постоянно на солнце, не спускать с нее глаз и не оставлять в саду более получаса. «Не бойся, мама», — воскликнула девочка, смеясь. «Здесь нет экипажей. Со мной ничего не может случиться». Оставшись наедине, Жанна взяла горсть песку с дорожки и начала играть им, пересыпая с одной руки на другую в виде дождя. Между тем Зефирин чистил дорожки граблями. При выходе Елены с дочерью он поспешно надел мундир, который висел на дереве, и почтительно остановился, держа в руках грабли. Во время болезни Жанны он приходил по обыкновению, каждое воскресенье, но сидел в кухне так тихо, что Елена не подозревала бы его присутствие, если бы Розалия не спрашивала каждый раз от его имени о здоровье барышни, прибавляя, что он вполне сочувствовал их семейному горю. По ее словам, он очень обтесался в Париже и приобрел хорошие манеры. Поэтому, опершись на свои грабли, он сочувственно кивнул головой Жанне. Девочка улыбнулась и сказала: «Я была больна». «Знаю, барышня», — отвечал он, прикладывая руку к сердцу. Потом, желая сказать что-нибудь любезное, он прибавил: «Вы теперь поправились, и вскоре будете совсем молодцом». Видя, что Жанна занята своей игрой, он с безмолвным смехом, от которого рот его растянулся до ушей, начал изо всех сил работать граблями, которые скрипели о щебень. Через несколько минут и Розалия, убедившись, что ребенок спокоен, пошла медленными шагами к Зефирину, точно ее привлекал скрип грабель. Он стоял по другую сторону лужка, на палящем солнце. «Ты потеешь, как вол», — сказала она. «Сними мундир, барышня не взыщет». Он повиновался и снова повесил мундир на дерево. Его красные панталоны были перетянуты кожаным ремнем, а толстая холщовая рубашка с волосяным воротником торчала на груди. Он засучил рукава и с гордостью обнаружил перед Розалией два горящих сердца, которые он выжег себе на теле в полку с девизом «Навеки». «Ты был сегодня у обедни?» — спросил Розалия, каждое воскресенье задававшая одни и те же вопросы. «У обедни», — повторил он с усмешкой. «Конечно, был у обедни». «Ты врешь», — отвечала с сердцем Розалия. «Я вижу по твоему носу, что ты врешь. О, Зефирин, ты погибаешь. Берегись, ты перестал верить». Вместо ответа он хотел взять ее за талию, но она воскликнула гневно: «Если ты не будешь вести себя прилично, то я заставлю тебя надеть мундир. Как тебе не стыдно? Барышня смотрит на тебя». Тогда Зефирин принялся с новым рвением работать граблями. Жанна действительно только что подняла глаза. Ей надоело играть песком, и она молча неподвижно смотрела на солнце, которое мало-помалу заливало своими лучами всю ее фигуру. Сначала одни ее ноги до колен брали эту солнечную ванну, а потом блестящие лучи дошли до ее талии и продолжали подниматься по ее нежному телу. Ее всего более забавляли круглые золотисто-желтые пятна, дрожавшие на ее шале, словно одушевленные существа. Откинув назад голову, она ждала, чтобы эти пятна дошли до ее лица, и поднимала свои маленькие ручки в виде экрана. Как они похудели, как они были прозрачны. Солнце пронизывало их насквозь, и они казались ей розовыми, нежными, тонкими. Мало-помалу воздух, жара и окружавшие деревья подействовали на Жанну одуряющим образом. Ей казалось, что она спала и в то же время все видела и слышала. Ей было очень приятно, сладко. «Барышня, подвиньтесь немного назад», — сказала Розалия, подходя к ней. «Солнце слишком печет вас». Но Жанна безмолвным знаком отказалась повиноваться. Ей было очень хорошо. Она сосредоточила все свое внимание на Розалии и Зефирине с детским любопытством к запрещенным предметам. Она нарочно закрыла глаза, чтобы думали, будто она ничего не видит. Но в сущности, из-под своих длинных ресниц зорко наблюдала за всеми их движениями. Розалия постояла несколько минут подле ребенка, но скрип грабель был слишком соблазнителен, и она снова медленно, как бы против воли, пошла к Зефирину. Она бранила его за его новые ухватки, но в глубине души чувствовала к нему восторженное уважение. Маленький солдатик, гуляя с товарищами по улицам Парижа, мало-помалу перенимал у них все замашки парижанина. Вместе с тем он научился от них цветистым, кудреватым фразам, так нравящимся женщинам, несмотря на то, что многие слова им совершенно непонятны. Мундир уже теперь не беспокоил его, он свободно махал руками и молодецки надевал шапку на бекрень. Против всего этого нельзя было устоять. К тому же он эмансипировался, пил водку и брал женщин за талию. Он теперь, конечно, знал более нее, хотя по-прежнему молча подсмеивался. Париж обтесал его слишком быстро. Розалия в одно и то же время сердилась на него и была в восторге. Остановясь перед ним, она спрашивала себя, что ей делать — вцепиться в него ногтями или слушать его глупости. Продолжая свою работу, Зефирин между тем обогнул аллею и, полускрытый большим кустом, подмигивал Розалии. Когда она подошла к нему, он поспешно ущипнул ее за ляжку. «Не кричи, это любя», — сказал он вполголоса. «Вот еще в придачу». И он поцеловал ее ухо. Розалия, в свою очередь, ущипнула его до крови, а он поцеловал ее в нос. Она побагровела, в сущности очень довольная, но сожалея, что не могла при барышне ударить его по щеке. «Я укололась», — объяснила она, снова возвращаясь к Жанне и желая объяснить крик, невольно вырвавшийся из ее груди. Ребенок видел всю эту сцену сквозь листву. Красные панталоны и белая рубашка солдата составляли блестящее пятно на зеленой листве. Жанна медленно подняла глаза на Розалию и пристально посмотрела на нее. Молодая девушка еще сильнее покраснела. Ее влажные губы были полуоткрыты, а волосы развивались по ветру. Потом Жанна снова опустила веки и взяла горсть щебня, но не могла играть и, положив обе руки в теплую землю, забылась, облитая солнечным потоком. Она чувствовала, что ее силы воскресали, и у нее захватывало дыхание от прилива здоровья. Деревья казались ей могучими, чудовищными, а от запаха роз у нее кружилась голова. Изумленная, восторженная, она думала, и мысли ее были смутные, неопределенные. «О чем вы думаете, барышня?» — спросила Розалия с беспокойством. «Не знаю ни о чем. Ах, да, я желала бы жить до глубокой старости». Она не могла объяснить, почему такая мысль пришла ей в голову, но уверяла, что об этом думала. Но когда после обеда она сидела молча, задумчивая, и мать спросила, что с нею, Жанна неожиданно произнесла. «А что, мама, двоюродный брат может жениться на двоюродной сестре?» «Конечно, может», — отвечала Елена. «Зачем ты об этом спрашиваешь?» «Так, хотела знать». Елена уже привыкла к подобным вопросам, а ребенку было настолько лучше после часа, проведенного на воздухе, что Елена стала отпускать его в сад каждый солнечный день. Мало-помалу, видя, что окна дома закрыты и что Ганри не показывается, Елена сама начала сопровождать Жанну и помещалась на земле, на уголке пледа подле Жанны. Однако в следующее воскресенье она снова встревожилась, увидав утром окна соседнего дома открытыми. «Это ничего», — сказала Розалия. «Прислуга проветривает комнаты. Я вас уверяю, что в саду нет никого». День был еще жарче. Листья были как бы осыпаны золотистыми искрами. Жанна до того была сильна, что гуляла около 10 минут по аллеям, опираясь на руку матери. Потом она легла отдохнуть на плед, и мать села рядом с нею. Обе они улыбались, и их забавляло, что они сидели на земле. Зефирин уже окончил свою работу и, положив грабли, собирал с Розалией петрушку, которая росла кустами вдоль заднего забора. Вдруг в доме доктора послышался шум, и Елена хотела уйти, но в ту же минуту на подъезде показалась госпожа де Берль в дорожном костюме. Она говорила очень громко и казалась чрезвычайно озабоченной. Однако, увидав госпожу Гранжан и ее дочь, она бросилась к ним. «Как это вы? Как я рада вас видеть!» — заговорила она, поспешно целуя мать и дочь. «Ты была больна, бедная Жанна. Но теперь тебе лучше, у тебя щечки розовые. Я о вас часто думала. Я вам писала, вы получили мои письма? Вы, должно быть, провели много тяжелых минут. Ну, теперь все кончено. Позвольте мне еще раз поцеловать вас». Елене было очень неловко, но она должна была принимать и отдавать эти поцелуи, леденившие ее сердце. «Вы извините, что мы завладели вашим садом», — сказала она в смущении. «Но для Жанны...» «Что вы, смеетесь надо мною?» — воскликнула Жюльетта. «Разве вы здесь не дома? Я бы рассердилась, если бы вы не пользовались садом». Тут она быстро побежала в дом, и в пустых комнатах громко раздался ее голос. «Пьер, не забудьте, что у нас 17 вещей!» Через минуту она снова возвратилась в сад и продолжала безостановочно болтать. «Как нам было весело! Вы знаете, мы были в Трувиле. Сколько там публики, и все самое блестящее! А гостей-то гостей сколько у меня было! Папа гостил у меня 2 недели с Полиной. Но все же я очень рада вернуться домой. Ах, я и забыла вам сказать. Ну нет, успеется». Она нагнулась, поцеловала еще раз Жанну и, задумавшись, спросила. «Вы находите, что я загорела?» «Нет», — отвечала Елена, смотря на нее. Жюльетта с ее светлыми, ничего не выражавшими глазами, хорошеньким лицом и пухлыми руками не старела. Даже морской воздух не мог нарушить ее спокойного хладнокровия. Она, казалось, вернулась не из путешествия, а с прогулки по Парижу. Однако она была очень любезна, и Елене было тем более неловко, что она питала к ней далеко не дружеские чувства. Жанна, лежа на пледе, не шевелилась и только смотрела на Жюльетту, грея холодные руки на солнце. «Вы еще не видали Люсьена?» — воскликнула вдруг Жюльетта. «Посмотрите, какой он стал большой». Когда горничная привела мальчика, которого чистили и обмывали после путешествия, то мать с гордостью стала поворачивать его во все стороны. Толстый, краснощёкий, загорелый Люсьен дышал здоровьем. Увидав Жанну, он остановился в изумлении. Она смотрела на него бледная, исхудалая, с ниспадавшими на плечи черными кудрями. Ее прекрасные глаза до того расширились, что почти занимали все лицо, и, несмотря на жару, она лихорадочно дрожала, протягивая свои ручонки к солнцу. «Что же ты не целуешь ее?» — сказала Жюльетта. Но Люсьен, по-видимому, боялся больной, и когда, наконец, решился поцеловать ее, то издали протянул губы, чтобы как можно менее к ней прикасаться, и после поцелуя тотчас отскочил. У Елены на глазах выступили слезы. Как здоров был этот ребенок, а ее Жанна едва переводила дыхание после прогулки в несколько шагов. Какое счастье должна чувствовать мать, имея такого сына. Жюльетта поняла свою неловкую жестокость и рассердилась на Люсьена. «Какой ты дурак! Разве так целуют девочек? Вы не можете себе представить, как он избаловался в Трувиле». Она не знала, как выпутаться из этого затруднительного положения, и очень обрадовалась, увидав на балконе доктора. «Ха, вот и Ганри!» — прибавила она. Он ждал их только вечером. Жюльетта приехала на другом поезде и, хотя стала объяснять причину, побудившую ее к этому, но запуталась. «Как бы то ни было, — сказал доктор с улыбкой, — вы здесь, и этого довольны». Он молча поклонился Елене и взглянул на Жанну, но тотчас отвернулся. Девочка спокойно выдержала его взгляд и потом, дернув мать за платье, притянула ее к себе. Елена прошептала ей, что они тотчас вернутся домой, но Жанна знаком отвечала, что этого не желает. «Пожалуйста, мама, останемся здесь. Мне очень хорошо», — отвечала Жанна, смотря то на Деберли, то на свою мать. «Подожди немного, ты видишь, мы нисколько не стесняем их». Действительно, доктор взял на руки Люсьена и стал пристально его разглядывать. Елена должна была присутствовать при этой семейной сцене. «Не правда ли, как он поздоровел?» — воскликнула Жюльетта. «Молодец», — отвечал Ганри, смеясь и целуя мальчика. «Ты растешь, как гриб». «А меня забыли?» — сказала молодая женщина. И она протянула голову, не спуская с рук Люсьена. Он нагнулся и поцеловал жену. Все трое весело улыбались. «Но это хоть любезно», — заметила Жюльетта. Жанна лежала неподвижно, но ее маленькие ручки судорожно сжимались, и она невольно дергала мать за платье. Елена, бледная, смущенная, словно умоляла вернуться домой. Ребенок ничего не отвечал, бросая на нее томные взгляды. Когда доктор поцеловал жену, лицо Жанны омрачилось, и глаза засверкали. Она следила за всеми их движениями и подслушивала все, что они говорили. «Он слишком тяжел», — сказал доктор, опуская на землю Люсьена. «Так ты хорошо провела время? Я видел вчера Малиньона, и он мне рассказывал о своем пребывании в Трювилле. Отчего ты отпустила его, а не приехала вместе с ним?» «Он противный», — отвечала Жюльетта с некоторым смущением. «Он настолько бесил». «Твой отец надеялся, что Малиньон женится на Полине. Что же, он не сделал предложение?» «Кто, Малиньон?» — воскликнула Жюльетта, удивленная и как бы обиженная. «Чхе! Да полно говорить об этом дураке!» — прибавила она, махнув рукою. «Как я рада, что я дома!» Она опять прижалась к мужу и, подняв голову, как бы выпрашивала новые ласки. Он снисходительный и нежный поцеловал ее два раза. Они, казалось, забыли, что были не одни. Жанна дрожала всем телом и не сводила с них глаз. Ее бледные губы злобно надулись, и вся ее маленькая фигурка дышала гневом и ревностью. Наконец ее сердце так мучительно сжалось, что она отвернула голову. В эту минуту она увидала в конце сада Розалию и Зефирина, которые по-прежнему собирали петрушку. Не желая, вероятно, беспокоить господ, они присели на землю за кустами, и Зефирин, смеясь, схватил за ногу Розалию, которая молча ударила его по руке. Жанна видела сквозь листву широкое красное влюбленное лицо солдата. Вдруг он толкнул Розалию, и они оба покатились по земле, скрытые кустами. Лучи солнца падали отвесно, деревья дремали в теплой атмосфере, и ни один лист не шевелился. Из-под громадных вязов несло сильным сырым запахом земли, никогда не разрываемой лопатой. Последние розы тихо усыпали своими лепестками дорожку перед балконом. Тогда Жанна, с тревожно колыхавшейся грудью, посмотрела на мать. Она стояла неподвижная, холодная, безмолвная. Ребенок впился в нее одним из тех глубоких, мучительных детских взглядов, которые страшно анализировать. «Я надеюсь, что мы будем часто видеться», — сказала госпожа де Берль, подходя к Елене. «Жанна теперь здорова, и ей надо приходить в сад каждый день». Елена придумывала предлог для отказа, но Жанна быстро ответила за нее: «Да-да, мы будем приходить к вам каждый день. Солнце так хорошо греет. Доктор, скажите маме, что воздух не может сделать мне вреда», — прибавила она, обращаясь с улыбкой к Ганри, который стоял несколько поодаль. «Конечно», — пробормотал он, приближаясь и краснея. «Воздух только может ускорить выздоровление». «Ты видишь, мама, мы должны приходить сюда», — сказала Жанна, нежно взглянув на мать, хотя слезы душили ее. В эту минуту на подъезде показался Пьер и объявил, что все 17 вещей внесены. Жюльетта вместе с мужем и Люсьеном удалилась в комнаты, говоря, что ей надо поскорее взять ванну. Оставшись наедине с дочерью, Елена встала подле нее на колени и поправила закутывавшую ее шаль. Долго не решалась она говорить, но, наконец, сказала вполголоса: «Так ты больше не сердишься на доктора?» «Нет, мама», — отвечала девочка, кивая головой. Наступило молчание. Руки Елены дрожали, и она не могла завязать шаль под горлом Жанны. «Но зачем он любит других?» — шепотом произнесла Жанна. «Я этого не хочу». Черные глаза ее злобно сверкали, но своими маленькими ручками она нежно ласкала мать. Елена хотела возразить, но ей стало страшно слов, просившихся на ее уста, и она молчала. Солнце уже было низко, и вскоре они возвратились домой. Между тем Зефирин вышел из-за кустов с пучком петрушки, бросая на Розалию убийственные взгляды. Она следовала за ним, подозрительно поглядывая на него теперь, когда в саду никого не было. Когда она нагнулась, чтобы поднять плед, он ущипнул ее, а она ударила его кулаком в спину. Он был очень доволен и, возвратясь в кухню, еще долго безмолвно смеялся. С этого дня Жанна упорно настаивала на том, чтобы сходить в сад каждый раз, как раздавался в аллеях голос госпожи де Берль. Она жадно слушала сплетни Розалии о том, что делалось в соседнем доме, и даже иногда сама из окна кухни подсматривала за доктором и его женою. В саду, сидя на низеньком кресле, которое Жюльетта приказывала приносить для нее из гостиной, девочка зорко следила за всем происходившим вокруг нее. Она была очень холодна с Люсьеном. Его разговор и игры выводили ее из терпения, особенно когда тут был доктор. Она обыкновенно полулежала в кресле с открытыми глазами и молча смотрела. Для Елены эти часы, проводимые в саду, были очень неприятны. Несмотря на шумную любезность Жюльетты, она оставалась холодна, а когда ей приходилось во что бы то ни стало выражать дружеские к ней чувства, она презирала себя за такую ложь. Но Елена возвращалась в этот сад ежедневно, хотя сердце ее терзалось при виде семейных картин. Каждый раз, как Ганри, являясь домой после своих визитов, целовал Джульетту, мороз пробегал по телу Елены. А если в такую минуту она повертывалась к Жанне, чтобы скрыть свое смущение, то замечала, что девочка была еще бледнее ее, а черные глаза ее злобно блестели. Она не могла видеть хладнокровно, чтоб доктор подходил к своей жене и, переменившись в лице, бросала на него страшные взоры обманутой женщины. Но Елена переносила все эти страдания. И только когда ей становилась не под силу эта роковая борьба с любовью, и она отворачивалась от сцен семейного счастья, ребенок приходил в такое мрачное отчаяние, что его надо было тотчас относить домой и класть в постель. «Я кашляю по утрам», — сказала она однажды доктору. «Мне лучше пойти в комнаты. Но вы меня навестите». В сентябре начались дожди, и Жанна настояла, чтобы доктор приходил к ней. Однако ей было гораздо лучше, но в его присутствии она по-прежнему капризничала. Елена из угождения дочери должна была раза два или три обедать у де Берлей. Ее отношения к доктору стали еще более близкими. Жанна, сердце которой так долго терзалось тайной борьбою, по-видимому, успокаивалась по мере того, как силы ее возвращались. «Ты счастлива, мама?» — спрашивала она часто. «Да, очень счастлива, голубушка». Девочка тогда сияла радостью и просила, чтобы мать забыла ее прежние гневные вспышки. Она говорила о них как о каких-то болезненных припадках, происходивших помимо ее воли. Всякие дурные мысли и мечты приходили ей тогда в голову, но теперь все это прошло и никогда более не повторится.